Но я молился тебе, Господь говорит Петру, чтобы не скудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утвердишь многих или утверди многих. Сеять. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. Не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, что было из чего уделять нуждающемуся. А теперь давайте посмотрим сами для себя, сколько раз мы выходили на работу и думали о том, чтобы заработать побольше, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Сказать, что таких людей, это я не скажу, потому что я знаю, что есть такие люди, которые об этом думают. Может быть, только думают, может быть, только говорят, но тем не менее, хоть правильно понимают, что это так. Ну и по жизни видно, что да. И когда у человека есть такой правильный акцент сделан, тогда Господь дает полное благословение. И тогда будет и себе, будет детям, и будет из чего уделить нуждать. Потому что Бог понимает, что ты не можешь холодных ходить, и, так сказать, не отдохнуть, и так далее, и что-то заработать. Всякий здравомыслящий человек, а тем более Бог, который превыше нашего разума, он понимает, что голодный человек, больной человек, человек, который не имеет места, где отдохнуть нормально, он много не сделает ни для кого. Поэтому он дает то, что необходимо, но у человека цель высокая. И когда Павел это говорил, то вы помните, он сам так и жил. Увидел, что там коринфяне его не понимают. Он стал кормить, сказал, я вас брать не буду ничего. Он сам себя кормил. И, может быть, где-то еще и уделял, не знаю. Наверное, он не привык говорить об этом и не говорил, но если так написано, наверное, когда было, возможно, делал. Потому что когда есть только разговоры, а нет тепла, то работа не будет полноценной. Если вы, говорит, скажете, идите с миром, грейтесь и питайтесь, это очень приятно слушать, правда? Когда тебе желают мира, питаться, греться, но если не дадите потребного, то это что пользы? Если бы у него было где греться и питаться чем, да вы что, поблагословили так, то это хорошо. А когда поблагословили, а у него дома пусто, то где же он будет греться и питаться? Потому что здесь Писание говорит, очень разумно и умно все построено. Почему? Потому что Бог готовит нас к вечности. И я повторю мысль, которую не однажды повторял. В вечности люди служат друг другу. Там нет себя. И даже когда мы читаем о брачном пире, не знаем, как это будет на самом деле, потому что то, что это будет так точно, но то, что все описано языком человеческим, это тоже точно. А вы знаете, наш язык далеко не совершен, чтобы отобразить то, что в вечности будет. То даже написано, что во время брачного пира Иисус Христос припояшется и станет служить. Вы помните это место Писания? Так написано. Вот как это будет? Ну, я опять говорю, знаете, по-человечески, ну как это понять? Если, допустим, жених, брачный пир, то жених сидит с невестой, ну, остальные служат, правда? Ну, правда, я иногда, допустим, я такой бывал на свадьбе, теперь не знаю, к сожалению, стали пустыми эти свадьбы. Они уже не стали как служение рассматривать, как отдых от святости. Если, допустим, 30 лет назад мы говорили, ну какое пустое, то если сравнить то, что сегодня, то там, наверное, поумирали бы, когда узнали бы, что в эти барабаны да в тарелки бьют, да хохочут, да и пустое еще при том. Ну посмеяться, да посмеяться, мы иногда такое сделаем на самом деле, что хоть стой, хоть падай, будешь смеяться. Но тут хоть это в самом деле что-то, а тут такое навыдумывают и смеются, и неизвестно с чего смеются. Поэтому я просто говорю сегодня об этом. не хотелось, чтобы это была пустота. Писание об этом говорит. Я об этом тоже еще немножко буду читать тут дальше. Я не просто затрагиваю эту тему, иногда перескакиваю с одной мысли на другую. Но тем не менее, мы должны на это обратить внимание сегодня особое, чтобы не давать место дьяволу. Я еще вернусь к этой мысли, которую начал и не кончил. Но одно ясно, что были времена, был я на свадьбах, когда действительно, если женились или выходили замуж, те, которые что-то делали, то они и на свадьбу вставали, и читали, и пели. Это тоже было служение. Потому в некоторой мере можно было отметить и понять. А вот что будет на самом деле, как это Иисус Христос, будучи женихом, припашется и станет служить, но не знаю, но так написано. Потому что это законы Небесного Царства. Это то, чему нас Господь сегодня учит здесь. И, конечно, поверив в спасительную жертву Христа, человек спасается. Но вы сами знаете, что некоторые более-менее свободно уходят, а некоторые, как сегодня говорят в баскетболе, на грани фола. Вот чуть-чуть и все, выгонят. Вот такая, как на пределах нарушений входит туда. То по крови Христа он спасается, а характер то... Его надо формировать, его надо шлифовать еще. И, конечно, трудно и тяжело. Хотя это такие вещи, которые я бы не очень хотел, чтобы долго рассуждали, потому что очень трудно вписаться все это. Но вот то, что здесь в Писании говорит, что мы должны учиться служить друг другу, там такие принципы, то это мы никуда не денем. И Павел про любую возможность, он напоминает, что мы должны готовиться учиться здесь на земле этим законам Небесного Царства, служить друг другу. И Христос не просто, еще раз напоминаю и повторяю, когда просили Его, и мать просили там ученики или сыновья ее поговорить с Христом, чтобы сесть по правую сторону и по левую, быть министром, то Христос сказал: не знаете, чего просите. Там Он не затронул ту тему, которую я сегодня затронул, но Он бы мог вполне ее затронуть. Что вы думаете, в Царстве Небесном это сидеть на самом высоком месте, чтобы вам все служили? Он говорит: нет. Кто из вас хочет быть большим, тот должен быть меньшим. И служить другим, вот тогда будешь большим. Но люди понимали по-человечески, по-земному. И, конечно, всем хотелось, чтобы им служили. Он говорит: вы не совсем понимаете, чего вы просите. Я, может быть, не раз говорил, может быть, где-то на кассетах могли услышать, когда я говорил о виноградной лозе, о маслине и так далее, и так далее. Это я проводил одну мысль такую, что люди часто просят дары, но совсем не думают о том, какая их жизнь будет после этого. Вы поняли меня, о чем я говорю? Они совсем не думают, какая будет жизнь после этого. Не в том смысле слова, что что-то такое плохо пойдет. Не в этом. Но не дадут люди покоя, у них нужд очень много, и им придется служить. И тот, кто ничего не делает, ничего не имеет, хотя вообще-то я категорически против такой мысли, что человек покаялся, Бог призвал на путь спасения, и еще больше крестил духом, и ничего не имеет. Я вообще не могу понять, как это может быть. Это, может быть, не понял, не разобрался, для чего ты призван ко спасению туда. Но в винограднике есть труд для каждого. Может быть, это молитвенник. А если взять вот так вот, как я сегодня нашел вот эту тему, то тот, кто ничего не делает, он и выспится вовремя, и в огороде все сделает, кругом все сделает. А тому, кому Бог дал что-то, у него так не получится, люди не дадут. И не дадут не из ненависти, а то, что у них проблемы и нужды. Они не дадут этого делать. Поэтому, кто из вас больше, Христос сказал, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как кто? Как служащий. К Петру, к Фоме, прокаженные, для которых, может быть, было противно глядеть, обезображенные люди, они к ним не бросались. А к кому бросались? Ко Христу. Поддержи, мы приносили больных, которых, может быть, действительно, вы знаете, что такое больной? Там и запах, там и все, там что хотите. Кто больной? И здесь никого унижения нет, это больной человек. И к кому таких людей несли? Ко Христу. Потому что он был больше. Ученики не могли этого сделать. И самые трудные вопросы решал кто? Иисус Христос. Говорит, позвали учеников, они ничего сделать не могут. А что вы с ним спорите? Так вот, вот нам сказали, что вот так, а мы пришли, ничего не получается. Христос взял, вынужден был делать сам это. Поэтому просто, когда я сегодня вот это читаю все, и о лжи, и не давайте места дьяволу, то я понимаю, человек, который дает место дьяволу, он не может выполнять волю Божию при всем его желании. Особенно в том месте, где он дал место дьяволу в своей жизни. Как он может это делать? Надо сначала разрушить этот фундамент и хотя бы понять, что это чужое. Это неправильное. И тогда уже да. Может быть, пользы не будет, но и вреда не будет делать. А ведь часто бывает, люди делают и думают, что Богу служат, а на самом деле нет. И это тоже трагедия. Будут убивать вас и будут думать, что чем служат Богу. Вот вы представляете, насколько сильны эти слова. Будут гнать вас, поносить, убивать, неправедно злословить и будут думать, что не этим служат Богу. Почему? А потому что дали место дьяволу. А когда дали место дьяволу, то он убийца от начала, лжец, не устоял в истине, и он другого не может делать. Он для этого и обманывал, он для этого обольщение вводил, чтобы вредить, и он делает. Поэтому вот то, что мы сегодня рассматриваем, это вопрос не праздный, это вопрос, может быть, и не знаю на сколько процентов, но это вопрос будущего. Человек, который служил дьяволу, если даже думал, что Богу, то он будет думать, что и в рай попадет, а попадет в ад. Он будет думать, а что толку? А мы думали. Вы помните, не однажды говорили, а мы было думали. Христос говорит, ну вы думали, думали. Я же вам говорил, что не так будет, а вы все думали. А вы все думали. Как это так? И я столько лет верую, что столько лет верую, и Бог меня не спасет. Бог спасет за одно мгновение. Но если ты живешь так, что и мир так не живет, ну как он тебя спасет? Есть условия спасения. Вот если так, вот так, то да. А если нет, то нет. И на это нечего надеяться. Кто крал, пирот не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся.